Тренер команды Центральной военной академии Альянса очень расстроился. Никто не мог знать, что соперники используют такую странную тактику. Но еще невероятнее было то, что кто-то смог просчитать, что соперники отправятся к центру, а не останутся на месте. Это был провал не игроков, а самого тренера. Сейчас он очень сожалел, что желание раздавить Академию Черного Ястреба стояло для Центральной военной академии Альянса на первом месте. Тренеры других команд с восхищением смотрели на Ситсян. Это был очень смелый и, как оказалось, успешный ход. Пока команда Центральной военной академии Альянса двигалась к центру, игроки Академии Черного Ястреба добрались до леса, расположенного позади Центральной горы. Спины всех пяти игроков соперников были прямо перед глазами команды Академии Черного Ястреба. Глава 260. Уничтожение мозга. Атака со спины противника была самой эффективной. В истории множество знаменитых генералов погибло именно из-за таких атак. Не зная, что их спины находятся перед глазами противников, пять игроков из команды Центральной военной академии Альянса продолжали взбираться на центральную гору. Внезапно, им в спины полетели стрелы. Хотя их было пятеро, но главной целью был лишь один человек. Цин Чен, второй игрок в Центральной военной академии Альянса и вторая звезда в команде. Возможно, Цин Чен не был таким же знаменитым, как Цзин Цзю, но его вклад в команду был не меньше. Он был капитаном в команде по варфреймам, кроме того, что он был отличным руководителем, он также обладал превосходными навыками по стрельбе из лука. С таким человеком, как Цин Чен, Цзин Цзю мог сосредоточить свое внимание на уничтожении противников. Без Цин Чена команда все равно была сильной, но уже не была непобедимой. С самого начала, согласно плану Ситсян, они должны были избавиться от мозга команды Цин Чена, а не от Цзин Цзю. С одной стороны, у Цзин Цзю было настолько сильное тело, что такая атака ничего ему не сделала бы. С другой стороны, избавление от Цин Чена для Академии Черного Ястреба стратегически было более выгодным. Берегись! Цзин Цзю заметил атаку еще до того, как до них долетели стрелы, но убегать было слишком поздно, поэтому все, что он мог сделать, это просто закричать. Цин Чен среагировал очень быстро. Это была игра по стрельбе из лука, поэтому было запрещено касаться стрел противников. Игрок должен был либо уклониться, либо воспользоваться своей стрелой, чтобы сбить стрелу соперника. Все стрелы были устремлены в Цин Чена. Было понятно, что они пытались в первую очередь избавиться от него. Цин Чен схватил свой лук и почти одновременно выстрелил тремя стрелами, которые смогли сбить три стрелы, летящие прямо ему в лицо. «Цин Чен, ты молодец!» Тренер Центральной военной академии Альянса махал руками, он был рад, что у него в команде есть такой человек, как Цин Чен. Своими навыками и тем, что он мог сохранить спокойствие, он мог сравниться только с Цзин Цзю. Сокомандники Цин Чена были рады, что он смог отбиться. Удивительно. Молодец Цин Чен. Ха-ха, Академия Черного Ястреба приложила столько усилий, чтобы уничтожить Цин Чена, но у них ничего не получилось. Цин Чен на самом деле король варфреймов. У нас есть еще один Цзин Цзю. Цин Чен, ты просто превосходный. Пока они радовались, Цин Чен неожиданно вскрикнул, стрела пронзила его грудь. Сообщение. Одежда Цин Чена засветилась, и на поле послышался голос системы. Все были в шоке, включая тренера Центральной военной академии Альянса. Цин Чен без каких-либо эмоций смотрел на стрелу в своем теле. Когда он отбил летящие к нему три стрелы, из ниоткуда появилась еще одна. У него уже не было времени, чтобы отбить ее. «Берегитесь Хан Сеня, он сильнее, чем мы думали», — сказал Цин Чен Цзин Цзю. Он понял, откуда взялась эта стрела. Первые три стрелы были отвлекающими, они прикрывали стрелу Хан Сеня. Ему нужно было отбить эти три стрелы, чтобы появилась последняя. Но когда он ее увидел, то уже не успел среагировать. Говорить было легче, чем делать. За все время проведения турниров, он еще не встречал ни одного человека, который на такое был способен. Цин Чен вышел из игры, игра продолжилась, но теперь Центральная военная академия находилась в невыгодном положении. Игроки Академии Черного Ястреба прятались в лесу, а их соперники были на горе, где не могли ни за что спрятаться. У них было только два варианта, либо двигаться вверх, либо спускаться. Не задумываясь, Цзин Цзю приказал всем спускаться. Это было намного выгодней, во-первых, спускаться было быстрее, а во-вторых, им не нужно было подставлять свои спины. Но спускаться тоже оказалось не так-то просто. Игроки Академии Черного Ястреба хорошо подготовились к этому моменту. Никто из них не выбрал продвинутых луков. У всех были луки модели 11,0, которые имели большую скорость стрельбы. Для участников, это были очень слабые луки, но, зато они могли беспрерывно стрелять. По приказу капитана Сюй Тяньхао, на одного соперника обрушился целый шторм стрел. Не имея шанса отбиться, он также вышел из игры. «Ха, это я сделал!» Ши Чжикан взволнованно махал луком. «Осторожно!» Хан Сень хотел толкнуть Ши Чжикана, но было поздно, в него попала стрела. Хотя у всех стрел были плоские наконечники, Ши Чжикан все равно скрутился от боли. Это, скорее всего, лук модели 16,0. «Цзин Цзю настоящий монстр», сказал Сюй Таньхао, прячась за деревом. Хан Сень также мог выбрать лук 16,0, но тогда он смог бы выстрелить всего двумя стрелами подряд. Пока что он не мог непрерывно стрелять из лука модели 16,0, как это делал Цзин Цзю. В руках Цзин Цзю такой сильный лук выглядел, как лук модели 11,0. «Быстрей! Нам нельзя позволить им спуститься!» – закричал Лу Мэн. В следующем обстреле Цзин Цзю попал в Сюй Таньхао, который тут же выбыл из игры. К счастью, Хан Сенью тоже удалось уничтожить одного соперника. Зрители были взволнованы. После того, как к команде присоединился Цзин Цзю, это был первый раз, когда три игрока из Центральной военной академии Альянса были уничтожены. Глава 261. Поединок. Академия Черного Ястреба удивительная. Хан Сень тоже удивительный. Это и правда игра эры. Команда Центральной военной академии Альянса еще никогда не была в такой ситуации. Академия Черного Ястреба в одном шаге от победы, но этот шаг будет очень трудным, так как им предстоит сразиться с лучшим игроком Лиги военных академий. Этот игрок, Цзин Цзю, Вэнь Сюсю говорила очень взволнованно. Зрители тоже были взволнованы. Академия Черного Ястреба потеряла трех игроков, и все они были уничтожены Цзин Цзю. Он действительно монстр. Однако на этот момент Цзин Цзю оказался единственным, кто выжил из его команды. В команде Академии Черного Ястреба остались только Хан Сень и Лу Мэн. Они очень старались уничтожить Цзин Цзю, но все их атаки не приносили успеха. Он не человек, Лу Мэн начал проклинать его, прячась за деревом. «Согласен», — сказал Хан Сень, который тоже прятался за деревом. Цзин Цзю уже спустился с горы и также спрятался среди деревьев. В такой ситуации, его было практически нереально увидеть. Обе команды пришли к тому, с чего начали. Зрители затаили дыхание. Перед началом матча никто даже не мог представить, что Центральная военная академия Альянса окажется в такой ситуации. Как оказалось, тактика, которую применила команда Академии Черного Ястреба, принесла успех. Однако Цзин Цзю все еще продолжал играть, и его практически невозможно было уничтожить. Сложилась ситуация, которую все хотели увидеть. Хан Сень и Цзин Цзю остались в игре. У Хан Сеня было маленькое преимущество, так как с ним был еще один игрок из его команды. Ха-ха, тренер Академии Черного Ястреба поступила очень правильно. Лин Фэн, как думаешь, Хан Сень сможет выиграть? Улыбаясь, спросил Тан Чжэнлю. У Хан Сеня очень слабый лук. Силы такого лука будет недостаточно, чтобы уничтожить такого, как Цзин Цзю. Разве только он сможет очень близко к нему подойти, ответил Лин Фэн. Из-за тактики, которую они планировали применить, им пришлось выбрать луки модели 11,0. Хотя для их плана эти луки были самыми подходящими, но теперь, когда они оказались лицом к лицу с Цзин Цзю, их оружие стало для них самым большим минусом, рассуждал Тан Чжэнлю. Цзин Цзю, который спокойно передвигался по игровому полю, превратился в настоящего монстра. Ни Хан Сень, ни Лу Мэн не могли решиться начать двигаться. Никто из них не знал, где прячется Цзин Цзю, поэтому, несмотря на то, что их было двое, они оказались в сложной ситуации. «Мы не можем и дальше здесь сидеть», — сказал Лу Мэн и немного привстал. В этот момент в него полетела стрела. «Отойди!» — быстро закричал Хан Сень, пытаясь своей стрелой сбить ту, что летела в Лу Мэна. «Бам!» Стрела Хан Сеня отскочила, лишь слегка зацепив стрелу Цзин Цзю, она попала Лу Мэну в плечо. Стрела должна была попасть в сердце, но так как это был турнир, то то попадание в плечо также означало, что Лу Мэн должен покинуть игру. «Сень, теперь ты сам», – спокойно сказал Лу Мэн. Он сделал все, что мог. Зрителей снова поразила сила Цзин Цзю. «Пока Цзин Цзю с нами, мы никогда не проиграем. Академия Черного Ястреба может пытать обыграть нас сколько угодно, но результат будет одним и тем же». Студенты из Центральной военной академии Альянса гордились своей командой. Цзин Цзю действительно монстр. У них было большое преимущество, им стоило сначала уничтожить Цзин Цзю, а не Цинчина. Дерьмо. Как он собирается уничтожить Цзин Цзю таким луком, да еще и на таком расстоянии? Согласен. Цзин Цзю, благодаря своей скорости, может все время избегать стрел противника. Такая неприятность. Команда Академии Черного Ястреба довольно неплохая, у них изобретательный тренер, но им пришлось столкнуться с монстром, Цзин Цзю. Хан Сень постоянно оглядывался, пытаясь найти своего соперника. На этой территории, которая была похожа на лабиринт, Цзин Цзю был не единственным охотником. Хан Сень также пытался его найти. Два студента начали быстро перемещаться по полю. Хотя они пока не сделали ни единого выстрела, но их движения удивили тех, которые имели богатый боевой опыт. Как Хан Сень, так и Цзин Цзю, без дополнительного снаряжения, всегда были на шаг впереди друг друга и избегали опасных ситуаций. Если бы это случилось только один раз, то это не впечатлило бы зрителей. Однако спустя полчаса, ни Хан Сень, ни Цзин Цзю так и не смогли сделать ни одного выстрела, так как не могли найти подходящую возможность. Это было похоже на игру в шахматы с завязанными глазами. Эти два мастера, не видя друг друга, соревновались в психологических аспектах, используя все поле, как шахматную доску. Люди, которые действительно могли понять эту игру, глядя на них, едва дышали. Напряжение и волнение было сильнее, чем при реальном сражении. Хан Сень и Цзин Цзю миллион раз были замечены зрителями, но, в самый критический момент, им удавалось скрыться друг от друга. Цзин Цзю 6 раз натягивал тетиву, но так и не выстрелил. Хан Сень делал это столько же раз. Впечатляюще. Оба. Пробормотала Цу Мин Мэй, ее глаза сияли. Возможно, во всей истории Лиги военных академий этот поединок будет самым потрясающим. Кто бы ни проиграл, он все равно не будет считаться проигравшим, сказала Вэнь Сюсю. Зрители со Скайнета были с ней согласны. Просто потрясающе. Думаю, даже в будущем мы вряд ли такое увидим. Очень жаль, что они так рано столкнулись друг с другом. Это должно было случиться уже в финале. Мне бы очень хотелось увидеть, как Хан Сень и Цзин Цзю снова будут сражаться. Но Цзин Цзю уже заканчивает 4-й курс. Поэтому он больше не будет играть. Но Хан Сень, думаю, будет продолжать принимать участие в турнирах. Очень сильные игроки. Я не хочу, чтобы кто-то из них проиграл. Но кто-то должен же победить. Думаю, это будет Цзин Цзю, так как у Хан Сень очень слабый лук. Если бы у него был лук 14,0, то, возможно, он бы смог обыграть Цзин Цзю, но у него есть только лук 11,0. Хан Сень родился на 3 года позже. Если бы он был старшекурсником и обладал такой же силой, как Цзин Цзю, то их поединок был бы еще более интересным. Глава 262. Сейчас или никогда. Многие были огорчены Хан Сенем, из-за того, что он не избавился от Цзин Цзю, когда у него была возможность. Так как в поединке у Хан Сеня с луком 11,0 было очень мало шансов на победу, Цзин Цзю мог уничтожить Хан Сеня с расстояния в 600 футов, а Хан Сень не был уверен, что нанесет нужный вред даже со 150 футов. Именно поэтому зрители были уверены, что Хан Сень оказался в ужасной ситуации. В следующем году мы обязательно будем участвовать в турнире. Увидев, что Хан Сень оказался на территории с упавшими деревьями и вот-вот должен был столкнуться с Цзин Цзю, Сюй Тань Ха ощутил сожаление. Он проигрывал уже 3 года подряд, и его команде не удавалось пройти дальше 2-го раунда. В этом году он снова оказался на турнире, и он очень хотел победить. Но их соперниками оказалась команда Центральной военной академии Альянса. Как бы они ни старались, они все равно должны были проиграть. Когда Сюй Тань Ха сказал про следующий год, он осознал, что для него уже не будет следующего года. Он заканчивал последний курс, и это был его последний турнир. От нахлынувших смешанных чувств, в глазах Сюй Тань Ха появились слезы. Я готов отдать 10 лет своей жизни, только пусть произойдет чудо. Сюй Таньха задыхался. У Си Цян тоже на глазах появились слезы. Она не предполагала, что ее команда сможет зайти так далеко. Ее план сработал, и теперь происходило сражение короля с королем. Единственным, но огромным недостатком было то, что у Хан Сень был лук 11,0. В данный момент Си Цян сожалела, что она не может выйти на игровое поле и дать Хан Сенью лук помощнее. Хан Сень следовал ее плану и выбрал лук, который больше всего подходил для их тактики. Но Си Ця только сейчас начала сильно сожалеть, что не уговорила Хан Сеня взять лук помощнее. Джи Ян Ран и Цуй Лили сильно нервничали и смотрели на видеоигры, даже не моргая. Цуй Лили, Хан Сень же выиграет, правда? Джи Ян Ран очень хотела услышать утвердительный ответ от своей подруги. Конечно, он же гений, уверенно ответила Цуй Лили. Вэнь Сюсю увидела, что Хан Сень вошел на территорию упавших деревьев, и вздохнула. Хан Сень много добился, но у него оказался неподходящий лук в неподходящий момент. Если бы он был старшекурсником и у него было лук 16,0, то это был бы супер поединок. Большинство людей были согласны со словами Вэнь Сюсю. Хан Сень действительно был сильным, но по сравнению с Цзин Цзю все же он был немного слабее. Похоже, что все-таки победит Цзин Цзю, Тан Чжэнлю вздохнул. Хотя он не был великим лучником, но он видел недостатки Хан Сеня. Лин Фэн сказал небрежно: «Не обязательно, он еще не сдался. Я вижу это по его глазам, но я даже не могу представить, какой ему должен подвернуться шанс. На этой территории, в таком поединке, неужели он может выиграть с его луком 11,0? Спросил Тан Чжэнлю. В этом мире, сила, это не все. Лин Фэн продолжал наблюдать, как Хан Сень и Цзин Цзю продолжают перемещаться с огромной скоростью. Он продолжил говорить: никто не может сказать, кто из них наверняка проиграет. Тан Чжэнлю знал, что Хан Сень обладает удивительным талантом, но учитывая сложившуюся ситуацию, он даже не мог представить, как Хан Сень мог бы выиграть. Зайдя на территорию упавших деревьев, Хан Сень решил больше не убегать. Он оказался в диапазоне досягаемости для лука Цзин Цзю, спрятаться было некуда. Теперь бегать было просто бессмысленно. Цзин Цзю медленно зашел на территорию упавших деревьев, держа наготове лук и стрелы, но он не сразу выстрелил в Хан Сеня. Он просто посмотрел на своего соперника и сказал: «Ты очень хорошо играешь, но, к сожалению, у нас больше не будет возможности сразиться. Это должно произойти сегодня. А зачем ждать следующего раза? Сейчас или никогда». Хан Сень остановился и поднял лук. Цзин Цзю вместо ответа просто кивнул и также поднял лук. Два человека, два лука, две стрелы. Они стояли, как две скульптуры. Через 0,1 секунду два игрока одновременно пошевелились. Две стрелы оказались в воздухе, и два студента переместились. Стрела Цзин Цзю летела быстрее, чем стрела Хан Сеня. Стрела была уже возле лица, когда Хан Сень сделал шаг и увернулся от нее. Цзин Цзю двигался непринужденно. Учитывая расстояние, стрела Хан Сеня была слишком медленной, чтобы представлять для него реальную угрозу. Однако Цзин Цзю приблизился к Хан Сенью и снова выстрелил. Делая шаги влево и вправо, Хан Сень тоже выстрелил. Зрители были в шоке. Во время таких поединков у соперников не было шансов по нескольку раз стрелять друг в друга. Удивительно, но странные движения Хан Сеня заставили Цзин Цзю стрелять три раза. Боже мой, лук 16,0, расстояние 600 футов, но Цзин Цзю все три раза промазал. Неужели у Цзин Цзю настолько плохая удача или его сопернику просто слишком везет? Сказали члены команды Центральной военной академии Альянса. Удача тут ни при чем. Просто Хан Сень вводит его в заблуждение, его движения сбивают Цзин Цзю, он все время принимает неверные суждения, объяснил Цин Чен. Кажется, что он просто топчется на месте, а оказывается, что это какой-то превосходный навык. Члены команды с удивлением смотрели на Хан Сеня. Глава 263. Через ад. Вы думаете, что сможете уклониться от стрелы Цзин Цзю? Готов поспорить, что даже на расстоянии в 900 футов, вы не сможете этого сделать, сказал Цин Чен. Этот Хан Сень действительно многое умеет. Как думаете, Цзин Цзю сможет выиграть? Выкрикнул один из членов команды. Несмотря на то, что Хан Сень оказался лучше, чем мы думали, но у него очень слабый лук. Когда расстояние между ними сократится до 300 футов, Хан Сень, наверняка, проиграет. Даже на таком расстоянии его стрела не будет угрозой для Цзин Цзю, но Хан Сень уже не сможет уклоняться от стрел Цзин Цзю, уверенно сказал Цин Чен. Верно. На расстоянии от 300 до 150 футов у Цзин Цзю будет преимущество. Учитывая его способности, он сможет сделать примерно 6 выстрелов, что и приведет его к победе, сказал тренер команды Центральной военной академии Альянса. А почему такая ситуация должна сложиться именно на расстоянии от 300 до 150 футов? С недоумением спросил один из игроков команды. Потому что если Хан Сень будет ближе, чем в 150 футов, то его стрелы станут угрозой для Цзин Цзю, поэтому он не должен дать Хан Сенью возможность приблизиться, объяснил Цин Чен. Цин Чен прав. Хан Сень будет любой ценой пытаться сократить расстояние до 150 футов, но у него не будет такой возможности, сказал тренер. Так считал не только Цин Чен, такого же мнения придерживалась Цу Мин Мэй и другие мастера по стрельбе из лука. Расстояние от 300 до 150 футов будет самым опасным для Хан Сеня. Если он сможет его преодолеть, то у него будет шанс выиграть, сказала Цу Мин Мэй. Хан Сень уже был на расстоянии в 300 футов от Цзин Цзю. Си Цзян начала молиться. «Пройди, ты должен пройти. Вперед!» Джи Ян Ран сжала кулаки. «Проходи!» Все молились за Хан Сеня, хотя прекрасно понимали, что у него очень маленький шанс, так как его соперником был Цзин Цзю с луком 16,0. Даже тот, кто прошел эволюцию, вряд ли смог бы преодолеть нужное расстояние. Хан Сень снова подошел, расстояние было чуть меньше 300 футов. У всех бешено стучали сердца. Когда он оказался в самом выгодном диапазоне, Цзин Цзю начал стрелять. Даже со скоростью Хан Сеня было бы очень трудно отбить множество стрел, которые выпускал Цзин Цзю. Однако когда Цзин Цзи выстрелил первую стрелу, Хан Сень залпом запустил 3 стрелы. Когда стрела Цзин Цзи пролетела возле плеча Хан Сеня, он снова выпустил 3 стрелы. «Не может быть!» – одновременно воскликнули Цин Чен и тренер. Даже Цу Мин Мэй, Си Цян, Вэйн Сюсю, Тан Чжэнлю и Лин Фэн были в шоке. Никто не мог предположить, что Хан Сень начнет активную атаку на таком расстоянии, учитывая то, что у него был лук 11,0. Если бы соперником Хан Сеня был какой-то другой студент из военной академии, то у него был бы шанс, но напротив него был Цзин Цзю, поэтому, несмотря на количество выпущенных стрел, у него практически не было шанса попасть в него. Хан Сень слишком поспешил, ему следовало подойти поближе. На таком расстоянии Цзин Цзю сможет легко уклоняться от его стрел, Вэйн Сюсю начала нервничать. С какой стороны она бы не рассматривала поступок Хан Сеня, она была убеждена, что на таком расстоянии, стрелы Хан Сеня не могут нести реальную угрозу Цзин Цзю. Хан Сень слишком рано начал атаку, поэтому оказался в невыгодном положении. Ужас. Хан Сеню не стоило так спешить, Тан Чжэнлю не мог молчать. У него не было выбора, это его последняя возможность. Зная способности Цзин Цзю, он не смог бы приблизиться на 150 футов. Даже если бы и смог, он бы не смог попасть, сказал Лин Фэн. Даже если так, все равно было бесполезно начинать атаку сейчас. По моим подсчетам у него осталось около 20 стрел, как только он их использует, то сразу проиграет, сказал Тан Чжэнлю. Поэтому, он должен выиграть прямо сейчас, сказал Лин Фэн. Как? Не знаю, Лин Фэн покачал головой. Если даже ты не можешь ничего придумать, то сомневаюсь, что это удастся Хан Сеню, Тан Чжэнлю вздохнул. Все пристально наблюдали за Хан Сенем, а он все ближе и ближе приближался к своему сопернику. У лука 11,0 были свои преимущества, которые позволяли Хан Сеню беспрерывно стрелять. Дождь стрел летел в Цзин Цзю. Несмотря на то, что они не попадали в него, все же ему приходилось постоянно двигаться, чтобы их избегать. Хан Сень воспользовался этой возможностью. Тем не менее любой мог сказать, что у Хан Сень стрелы закончатся раньше, чем она окажется в 150 футах от Цзин Цзю. Цзин Цзю был очень сильным, несмотря на то, что он был вынужден постоянно уклоняться, он находил невероятные возможности, чтобы стрелять. Хан Сень был на расстоянии в 220 футов, и чтобы уклониться от стрел Цзин Цзю ему приходилось максимально использовать спартикл. Стрела пролетела возле лица Хан Сеня. Поток воздуха даже заставил шевелиться его волосы. Стрела была выпущена с такой силой, что, несмотря на то, что она была с тупым наконечником, если бы она попала в лицо, то нанесла бы серьезное повреждение. Хан Сень не сдавался. Уклонившись от стрелы Цзин Цзю, он успел поставить на землю только одну ногу, но ему удалось выстрелить. После этого выстрела, Хан Сень потерял равновесие и упал на землю. Падение Хан Сеня спровоцировало Цзин Цзю. Хан Сень больше не мог защищаться, но продолжал атаковать. Цзин Цзю не растерялся. Он выпустил две стрелы. Одна была направлена на стрелу Хан Сеня, а вторая летела в его лицо. Он был уверен, что Хан Сень больше не может уклоняться. Казалось, что Хан Сень уже разочаровался в возможности отбить эту стрелу. Но перед своим падением он успел выпустить две стрелы. Ах, на трибунах все были взволнованы. Никто не предполагал, что поединок закончится так быстро. В данный момент казалось, что Хан Сень проиграл. Глава 264. Коронованный. Лук Хан Сеня был настолько слабым, что ни одна его стрела не могла долететь до Цзин Цзю. Но даже если бы смогла, то стрелы летели с такой маленькой скоростью, что Цзин Цзю легко успевал их отбить. Стрелы Цзин Цзю несли в себе огромную силу, даже те две стрелы, которые выпустил Хан Сень, не смогли их остановить. Он никогда не сможет их остановить. Казалось, что результат и так уже очевиден. Ни одна из стрел Хан Сень не смогла даже коснуться Цзин Цзю, а его стрела, пролетев мимо этих двух, как молния, устремилась в лицо Хан Сенью. Черт, Джи Ян Ран больше не хотелось смотреть на игру. Это конец. Си Цян была огорчена. Ей очень хотелось, чтобы у нее была возможность передать Хан Сенью мощный лук, чтобы их поединок был честным. Хан Сень не должен был так проиграть этот матч. Даже император не смог победить монстра, с сожалением сказала Вэнь Сюсю. Все считали, что Хан Сень прямо сейчас проиграет. Однако, когда стрела Цзин Цзю была уже возле Хан Сеня, он быстро натянул тетиву. У него в руке был стрела, но он не стрелял, он хотел ее наконечником просто отбить летящую к нему стрелу. Таким образом, Хан Сень изо всех сил уклонился от сбитой стрелы и распластался на земле. В этот момент первая из трех стрел, которые выпустил Хан Сень, столкнулась со второй стрелой Цзин Цзю, а две другие стрелы Хан Сеня полетели к нему. Похоже, что когда он падал, то сбился с цели, так как одна стрела полетела вправо, вторая – влево, не задев Цзин Цзю. Зрители глубоко вздохнули, но в этот момент выражение лица Цзин Цзю изменилось. Стрела, которую он планировал сбить, не остановилась, она продолжала лететь в Цзин Цзю. Как такое возможно? Как Цзин Цзю мог допустить такую ошибку? Цин Чен встал и схватился за ограждение. Ошибка. Как это могло произойти? Вэнь Сюсю была потрясена. Такие, как Цзин Цзю, никогда не допускали ошибок. За 4 года обучения в военной академии Цзин Цзю принимал участие во множестве соревнований, и он ни разу не допускал ошибки. Прекрасно. Си Цян не знала, почему Цзин Цзю совершил ошибку, но она была очень счастлива. Из-за этой ошибки, стрела Хан Сеня уже была перед лицом Цзин Цзю. Он также увидел, что две другие стрелы, которые выпустил Хан Сень и которые полетели в разные стороны, теперь не давали ему возможности уклониться. Цзин Цзю мгновенно принял верное суждение. Он, как и Хан Сень, натянул тетиву со стрелой, но не выстрелил. Он крепко держал ее за хвост и хотел отбить стрелу Хан Сеня ее наконечником. Все смотрели на руки Цзин Цзю. Похоже, что наконечник его стрелы вот-вот должен был ударить стрелу Хан Сеня. Все были уверены, что сейчас он ее отобьет. В итоге Цзин Цзю и Хан Сень воспользовались одинаковыми методами. Стрела Хан Сеня была выпущена из лука 11,0, поэтому не было сомнений, что Цзин Цзю сможет ее отбить. Однако всем показалось, что стрела Хан Сеня ожила, и она на полдюйма сместилась от наконечника стрелы Цзин Цзю. Она, как змея, вильнула под его стрелу и оказалась на груди Цзин Цзю. Опустив голову, Цзин Цзю выглядел шокированным. Цин Чен потерял дар речи. Так же, как и Вэнь Сюсю, Си Цян, члены команды Центральной военной академии Альянса и члены команды Академии Черного Ястреба, да и все зрители. И хотя все видели, что только что произошло, никто не мог поверить, что Цзин Цзю проиграл. Джи Ян Ран и Цуй Лили начали кричать и прыгать. «Цзин Цзю, выбыл», – пробормотал Ши Чжикан. «Я надеюсь, Чжан Ян был не уверен в этом. Никто из команды Академии Черного Ястреба не верил, что это произошло. Они не могли поверить своим глазам. Монстр, этот непобедимый монстр, который был победителем 3 года подряд, оказался поражен таким образом. Центральная военная академия Альянса. Цзин Цзю, от Лучника. Академии Черного Ястреба. Хан Сеня. Когда на игровом поле раздался голос системы, все начали приходить в себя. Ах! Ши Чжикан от радости начал кричать и обнял Лумена. Мы выиграли. Сюй Таньха продолжал сидеть, но его взгляд был и удивленным, и радостным. Чжан Ян выбросил полотенце, которое держал в руках, и, перепрыгнув через ограждение, помчался к Хан Сеню. Остальные сокомандники последовали его примеру и тоже побежали к Хан Сеню. «Тренер, мы правда только что выиграли». Менеджер команды недоверчиво смотрел на Си Цян. «Да, мы это сделали», — Си Цян ответила не только менеджеру, но и самой себе. «В Скайните все сошли с ума. Цзин Цзю проиграл. Что это за стрела? Я же правда это видел». Она сама уклонилась от стрелы Цзин Цзю. Эра завершилась. Монстр только что проиграл. Невероятно. Вэнь Сюсю ощутила, что ее кровь стала горячей, и ее голос сильно изменился. Не обращая внимания ни на что, она закричала очень громко. Чудо. Академия Черного Ястреба совершила чудо. Хан Сень совершил чудо. Монстр Цзин Цзю проиграл от чудесного выстрела. Наш новый император короновал себя стрелой. Глава 265. Да здравствует император. Если вы император, позвольте мне короновать вас. Если вы император, примите мою веру и преданность. Если вы император, я благодарю вас, что вы дали нам возможность приветствовать вас. Если вы император, поднимите выше свою победную стрелу и приведите нас к светлому будущему. В этот момент, вы император. В этот момент, вы наш правитель. В этот момент, только вы можете подарить нам радость. В этот момент, мы, ваши последователи, мы приветствуем вас, мы гордимся вами, потому что вы, наш всемогущий император. Вэнь Сюсю вслух зачитала белый стих, который она написала в честь победы Хан Сеня. Все фанаты Центральной военной академии Альянса ушли, а все оставшиеся начали танцевать. В Скайните все, как сумасшедшие, обсуждали, как Хан Сеню удалось побелить Цзин Цзю. Что это за выстрел? Как он это сделал? Старый король ушел, а нового короновали. В будущем Хан Сень станет первым в Лиге военных академий. Да здравствует император. Я все-таки не могу в это поверить. Неужели Цзин Цзю действительно проиграл? Это начало новой эры. Монстр умер от стрелы императора. Его выстрел был очень странным. Он что-то сделал со своей стрелой. Или он мог управлять ею на расстоянии. Он выиграл только матч по стрельбе из лука. Еще очень рано называть его императором. Да здравствует император. Очень странный выстрел. Той ночью никто не мог заснуть. Все члены команды не спали, включая и Си Цян. Победа над Центральной военной академией Альянса с их Цзин Цзю была мечтой. У всех военных академий была такая мечта, но только они смогли мечту превратить в реальность и уничтожить Цзин Цзю. Хотя у них было множество счастливых совпадений и им сопутствовала удача, но все же победа оставалась победой. Они были победителями. Если бы у них, по графику, завтра не было матча, то они бы отправились гулять на всю ночь. Несмотря на то, что они лежали в кроватях, они были настолько взволнованы, что все равно не могли уснуть. «Хан Сень, мы правда победили?» – спросил Ши Чжикан, лежа на кровати. «Да», – ответил Хан Сень. «Чжан Ян, мы точно победили?» – снова спросил Ши Чжикан. «Да», – ответил уже Чжан Ян. «Победи». Ши Чжикан еще не успел задать вопрос Лумену, как тот его перебил. «Если ты и дальше будешь доставать нас, то завтра мы попросим тренера Си Цян отправить тебя на скамейку запасных. Черт, зачем вы такое делаете? Я даже выступил против монстра, неужели вы не дадите мне играть, когда у нас будет намного более слабые соперники?» Ши Чжикан подпрыгнул. «Можешь попробовать сказать еще одно предложение?» – спокойно ответил Лумен. Ши Чжикан открыл рот, но не произнес ни звука. Он правда испугался, что завтра ему могут не дать представлять его академию. Си Цян также не могла заснуть. До сих пор ей казалось, что результат матча был ненастоящим. Ее команда смогла обыграть команду Центральной военной академии Альянса и осуществить мечту всех тренеров из военных академий. «Хан Сень, ты потрясающий!» Си Цян захотелось, чтобы он оказался перед ней, и тогда она бы крепко обняла его. Участки Академии Черного Ястреба не спали, все СМИ также сходили с ума. Никто не мог даже предположить, что Центральная военная академия Альянса может проиграть Академии Черного Ястреба. Все произошло слишком быстро. Во всех СМИ рассказывали об их поединке. Акцент делался на тактике, которую решила использовать Академия Черного Ястреба, и на поединке между Хан Синем и Цзин Цзю. Большинство СМИ начали цитировать слова Вэнь Сюсю и также назвали Хан Синя императором. Через короткое время во всем Альянсе стало известно его прозвище. Цзин Цзю был очень знаменит, а Хан Синь, который оказался единственным человеком, которому удалось его победить, очень быстро стал популярным, и теперь его начали считать новым правителем Лиги военных академий. Все произошло слишком неожиданно, но теперь казалось, что Цзин Цзю был вчерашней новостью, а Хан Синь стал новой. На крыше, облокотившись на перила, три молодых человека смотрели на ночной город. «Как ты отнесся к своему проигрышу?» Глотнув пиво, спросил Тан Чжинлю у Цзин Цзю. «Неплохо. Хан Синь был лучше, чем я ожидал, поэтому я проиграл», — Цзин Цзю улыбнулся. «Все же, что случилось с последним выстрелом?» Тан Чжинлю не мог не задать этот вопрос. «Стрела вращалась», — небрежно ответил Цзин Цзю. «Что ты имеешь в виду под «стрела вращалась»?» Тан Чжинлю задумался, он не смог понять ответ Цзин Цзю. «Стрела была выпущена из лука. Если сама стрела не была особенной, то невозможно было заставить ее просто так вращаться. Но все стрелы были одинаковыми, так как их предоставил спонсор. Поэтому, сама по себе стрела тоже не могла начать вращаться». «Я не знаю», — ответил Цзин Цзю. «Как это ты не знаешь?» Тан Чжинлю с удивлением посмотрел на Цзин Цзю. Ведь он лично видел эту стрелу. У него были превосходные навыки, поэтому он должен был знать, что именно происходило со стрелой. Вмешался Лин Фэн. «Он и правда не знает. Есть определенные способы выпускания стрел. Используя поток воздуха, стрела может вращаться и смещаться. Но никто не сможет это сделать, если еще не прошел эволюцию. Интересный парень. К сожалению, это мой последний турнир, поэтому у меня уже не будет возможности сразиться с ним». Цзин Цзю выбросил пустую бутылку в мусорный контейнер и пошел к лестнице. «Пока. Надеюсь, мы скоро снова увидимся. Что ты планируешь делать?» — спросил Лин Фэн. «Сначала я планировал этим вечером отправиться на игровое поле, но теперь в этом нет необходимости. Думаю, я сегодня уеду», — ответил Цзин Цзю, даже не повернувшись. «Я буду тебя ждать», — сказал Лин Фэн, смотря, как Цзин Цзю уходит. Цзин Цзю остановился и, повернувшись, спросил с улыбкой: «Ты тоже с ним еще не сражался, верно? Ты про Хан Синя?» Лин Фэн не сразу понял, о ком он говорит. Цзин Цзю просто улыбнулся и ушел. Что он имел в виду? Тан Чжинлю был озадачен.